Суворов в этом бою взял столько трофеев, что Каменский срочно послал гонца к Румянцеву с вестью о своей победе под Козлуджей. Лес был завален трупами, жарища адовая, воды не было, раненые орали, солнце подогрело страсти, и Суворов в лицо Каменскому высказал все, что думал о нем. Каменский отослал его к Румянцеву, а Румянцев, разлаяв Суворова последними словами, отослал Каменского брать Шумлу. Решения не было Соломоновым. Суворов заплакал и сказал, что сносить несправедливости более не желает, лучше поедет на Волгу ловить Пугачева. А Каменский походил вокруг Шумлы, словно кот вокруг сметаны, и в нерешимости остановился. Но тактика сама перевоплотилась в стратегию, когда летучий корвалант генерала Заборовского начал карабкаться уже на круче Балкан. Все тылы армии султана, потрясенные битвою при Козлудже, разом пришли в хаотичное движение. Началась суматошная паника, кого-то казнили, кого-то грабили, и Муэдзин Заде решил, что Румянцев обошел его с тыла. Ворота на Константинополь открыты неверным. Визирь запросил мира. Румянцев даже улыбался-то редко. А тут вдруг захохотал, как безумный. «Ежели турецкий лев стал ручным и кладет гриву на колени мои, так не примину случая обкорнать ему когти». С пасмурным челом он выслушал турецких делегатов. О чем они? Перемирие? Конгресс? Опять бумаги писать? Никаких конгрессов о перемириях. Мое оружие будет действовать наступательно до той блаженной минуты, пока мира не утвердим. А что касаемо артикулов, кое диктовать вам стану, так о них извещены вы были заранее, еще от нашего посла Обрезкова и мой генерал-князь Репнин, ежели вы что позабыли, о тех артикулах усердно напомнит. Репнин отвез турецких представителей в деревушку Кучук-Кайнарджи, где и предложил им сесть в хате на лавку. — Приступим, — сказал он, похрустев пальцами. Напрасно король Фридрих II торопил своего посла, графа Цегелина, чтобы поспешил к посредничеству о мире, дабы его королевство извлекло выгоды из чужой ссоры. Цегелин все-таки опоздал. Переговоры уже завершились. Без него Цегелин въехал в деревню. На заваленке хаты сидел аристократ Репнин и пил молодое вино с Раис-эфенди Ибрагимом, бывшим рабом. — Садитесь с нами, — предложил князь послу. — Все кончено. Уже готовим лошадей для курьеров до Петербурга. Так, поведаю Суворова, при Козлудже Россия отвоевала почетный мир, названный по деревне Кучук-Кайнарджийским. Турция признала новую соседку, Россию Черноморскую. Но Европа ахнула, увидев, что неожиданно возникла новая морская держава, Россия Средиземноморская. Назло врагам она выдвинулась на самый передний край большой международной политики. Курьеры доставили мир в столицу 24 июля, когда стало известно, что Пугачев уже в 80 верстах от Нижнего Новгорода. Но еще накануне Никита Панин, желая вернуть себе прежнее влияние при дворе, намекнул Потемкину, чтобы начальство над войсками, двинутыми против Пугачей, доверили его братцу, графу Петру Ивановичу, герою Бендер. Григорий Александрович охотно согласился, а Екатерина накуксилась. — Но это же мой персональный враг, — сказала она. — Был, — отвечал Потемкин, — но теперь он персональный враг Пугачева. И тебе, матушка, окипес служить станет. Срочно отпиши Румянцеву, дабы Суворова с войском отпустил с Дуная на Волгу, — пущай генерал поспешит, чтобы, сообща с Паниным, маркиза нашего изловить. Неорганизованные, плохо вооруженные в атаге пугачей должны были встретиться с вышколенной в боях регулярной армией, приученной побеждать. Вечером в собрании Эрмитажа императрица играла в карты и тихонько шепнула Потемкину, чтобы он посмотрел на графа Никиту Панина. Он уже сделался похож на китайского мандарина. От глаз одни щелочки остались. Это хорошо. Пусть ест и дальше. Толстые да сытые меньше всего к заговорам приспособлены. Но из этих щелочек, как из бойниц вражеской крепости, Потемкин уловил внимательное прицеливание умных глаз. А подле Панина восседала его новая метресса Марья Талызина, женщина таких невероятных объемов, что глядеть было страшно. Екатерина, прикрыв губы веером, фыркнула. «Представляю их в минуту любовной пылкости». Панин под конец вечера жестоко отомстил ей. «Имею для вас неприятное сообщение из Рагузы». Рагуза, ныне Дубровник в Югославии, а в ту пору столица Дубровницкой республики, сенат которой имел в Петербурге своего посла. На юге России, из новых земель, отвоеванных кровью, уже складывалась новая Россия, и Потемкин был сделан первым новороссийским наместником. «Куда уж выше», — сказал он, — «но можно и выше». Изучение вольнолюбивых трудов Монтескье и Дидро пусть этим ее величество занимается. А у Степана Ивановича Шишковского иные заботы, более вразумительные. Сидячи под иконами, скушал он просфорку Божию и пальцем дерг-дерг подозвал сподвижников своих палачей Могучего и Глазова. Великое силище на Волге собралась. Вы, орлы, струмент пытошный, в бережении содержите. Чую, в скорости емельку клещами рвать станем, истины от него домогаясь. И чуял он, просфорку жуя, что возвышается, быть ему в ранге статского советника. Ого! Степан Иванович шуршал доносами, листая новое дело, заведенное им на графа Андрея Разумовского, который блудно жил с великой княгиней Натальей Алексеевной. Что ж, Екатерина не вечная. После нее на престол взойдет Павел, а связь Разумовского с Натальей окрепнет с годами, чего доброго и сыночка у них явится, и тогда Разумовский займет в империи такое же место, какое в давности занимал Меншиков при Екатерине Первой. Тут было отчего крепко задуматься Шишковскому, мысли которого из степей Приволжья переносились в альковы персон высокопоставленных. После тяжелых боев с повстанцами Михельсон отвел регулярные войска на Уфу и этим маневром открыл Пугачеву дорогу на Каму и Волгу. Народ все притекал под знамена Петра Третьего, неисчислимый как песок, пороху же у них столь довольно было, что у убитых сыскивалось в подушках патронов по 15, в особливых мешочках по полфунту пороху. В июне Пугачев подошел под стены крепости Оса, гарнизон которой, усиленный пушками, решил не сдаваться. Но солдаты в гарнизоне все же сомневались, царь Пугачев или не царь. Из крепости вышел старый гвардеец, лично знавший Петра Третьего. Пугачев рискнул, да столь дерзко рискнул, что мог бы здесь же под Осою и головы лишиться. Одетый в простое казачье платье, он встал в ряду иных повстанцев, а гвардеец пошел вдоль ряда, всматриваясь в бородатые лица. — Эй, старик! — окликнул Пугачев гвардеец. — Неужто не узнал меня? — Смотри, дедушка, в оба глаза, да узнавай поскорее своего законного государя. Старец смутился и корявым пальцем неуверенно указал на Пугачева. — Кажись, похож на государя-то. — А коли так, — подхватил Пугачев, — так ступай обратно в крепость. Да скажи всем, чтоб мне не противились. Оса сдалась. Пугачев перевешал всех офицеров, сохранив жизнь подпоручику Минееву, которого наградил чином полковника. Благодарный за это Минеев сказал: — Позволь, государь, прямо на Казань тебя выведу. — Коли так, то веди, — согласился Пугачев. Казань была предана пламени, и только в Кремле города не сдавался гарнизон. Здесь Пугачев повстречал свою законную жену Софью с детишками. Его увидел сын, крикнувший: — Гляди, матушка, каково батюшка ездит! В этот опасный момент Пугачев тоже не растерялся. — Да это, видишь ты, семья Емельки Пугачева, который за меня пострадал, — объяснил он казакам. — Я эту бабу с детьми знаю. Пущай за нами в обозе едет. Под Казанью появился Михельсон. В жестоком сражении его войска разбили неопытные войска мнимого Петра Третьего. Пугачев с остатками войска бежал вверх по Волге, где у села Кокшайского совершил переправу и оказался в самой гуще той крепостной России, которая была еще не тронута восстанием, но уже подогретая слухами о свободе, она, эта Россия, стала поднимать вилы, топоры и косы. Все думали, что Пугачев повернет на Нижний Новгород, до которого было рукой подать. И в Нижнем уже готовились испытать то, что в полной мере испытала Казань. Но Пугачев бежал к югу, быстро усиливаясь толпами мордвы и чувашей. Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием, так писал Пушкин. От Саранска через Пензу он устремил свое победное движение на Саратов. На всем пути народ принимал его с великой радостью.